хлеб кончился, и нескольких чашек горячего чая. Позже, когда я уже сидел в кресле, накрыв колени пледом, я нащупал в кармане какой-то предмет, который мои пальцы не сумели прочесть. Я извлек его. Он оказался заколкой Хартли, которую я сунул в карман в тот вечер, когда она ко мне прибежала. Я поглядел на эту никчемную вещичку, пытаясь усмотреть в ней знамение, но она только пробудила во мне умиление и печаль, и я убрал ее в ящик в красной комнате. Потом опять накрылся пледом и стал обдумывать положение. Была одна утешительная мысль, которая снова и снова посещала меня, когда я пытался представить себе ход мыслей Хартли. Возможно, она решила отложить бегство до последней минуты. Пусть Бен уезжает в Австралию, это его желание, его идея. Возможно, она отделается от него раз и навсегда, если улизнет перед самым отплытием, спрыгнет, как лорд Джим, прямо ко мне в шлюпку. Бен к этому времени уже будет чувствовать себя без пяти минут в Австралии и, скорее всего, решит, ну и шут с ней. Гипотеза не глупая и правдоподобная. Но я не мог всецело положиться на нее и ничего не предпринять заранее. Как я решусь на такое долгое бездействие, не имея твердого заверения от Хартли? Я решил, что могу позволить Хартли еще 2-3 дня поразмышлять над моим письмом. Меня радовало, что письмо у нее, и я представлял себе, как оно, подобно неотвязному бесенку, усердно гонит ее мысли в нужную мне сторону. Я помнил, что у меня хватило ума дать мой номер телефона. Со столярными курсами Бен, надо полагать, распростился, но отлучаться из дому ему все равно приходится в связи с билетами, визами, деньгами. И даже если он берет Хартли с собой, не может он уследить за каждым ее шагом. Она, несомненно, может улучить минуту и позвонить. Потребуется всего несколько слов. «Жди, скоро приду». Раза два звук этих воображаемых слов помог преодолеть отчаяние. И от того, что телефон мог позвонить любую минуту, легче было вытерпеть тот недолгий срок пустого ожидания, который я себе предписал. Ну, а если ничего не случится, а срок пройдет? Тогда, конечно, я должен буду повидать Хартли каким-то способом, который еще предстоит изобрести. Пусть даже это повлечет за собой объяснение с Беном. Довольно играть в прятки. Перспектива этого объяснения наполняла меня смешанным чувством страха и приятного возбуждения. Вот он, последний барьер. Если я его опрокину, приз мне обеспечен. Однако сама процедура опрокидывания отнюдь мне не улыбалась. В лучшем случае я буду вынужден применить силу при самообороне. Бен по натуре более меня склонен к насилию, что дает ему значительное психологическое преимущество. Ему, наверное, нравится избивать людей. Он моложе меня, коренастый, сильный, но начал полнеть и сейчас не в лучшей форме, а я подвижен и ловок. Театр требует, чтобы человек всегда был в спортивной форме, и я всю жизнь неукоснительно считался с этим требованием. Для цели самообороны я стал подыскивать в шраф Энди подходящее тупое орудие. Ведь, если подумать, не Хартли, а Бен. Вот кто в любой момент может ко мне заявиться. Мысль убить Бена не до конца выветрилась у меня из головы. Наперекор разуму и более спокойным размышлениям она оставила глубокий след, подобный следу в памяти, только относился он не к прошлому, а к будущему. Это был некий след намерения, нечто, существующее в сознании человека, наделенного способностью помнить будущее, как мы помним прошлое.